Меня лично книжная торговля не отнимала много времени. Приходилось лишь вести книги, записывать требования и писать счеты. Мальчика же мне рекомендовали уже служившего в книжном магазине, и Петр, несмотря на свои 15 лет, отлично справлялся с покупкой книг и их отправкой. Федор Михайлович очень интересовался ходом нашего предприятия, и в конце каждого месяца я составляла для него рапортичку доходов и расходов по этому делу. Обыкновенно прибыль колебалась от 80-90 рублей в начале и конце года при подписке на журналы и газеты и от 40-50 рублей в летние месяцы. В общем, первый год торговли дал за всеми расходами чистой прибыли 811 рублей. И такой результат мы с Федором Михайловичем сочли хорошим предзнаменованием для будущего. Разумеется, дело могло принять сразу более широкие размеры. Были требования от учебных заведений и земских складов выслать им книги в кредит. Но так как на приобретение книг требовались значительные суммы, то, несмотря на предстоявшую выгоду, нам приходилось от таких покупателей отказываться. Книжная торговля для иногородних – дело очень прибыльное, разумеется, при умелом и аккуратном ведении его, и на моих глазах подобные небольшие книжные торговли за три десятка лет обратились в солидные книгопродавческие фирмы – братья Башмаковы, Панафидин, Клюкин. И я вполне убеждена, что если б я продолжала свою книгопродавческую деятельность, то имела бы теперь магазин не хуже нового времени». Не продолжала же я книжные дела потому, что предприняла издание полного собрания сочинений моего мужа, которое потребовало от меня все мои силы и все мое время. Когда после кончины Федора Михайловича я объявила о намерении закрыть книжную торговлю, то многие лица стали просить меня передать им мое предприятие, некоторые даже желали купить фирму и предлагали за нее около 1500 рублей. Но я не согласилась. Вести книжную торговлю, соединенную с именем Достоевского, могла лишь я сама, так как сознавала себя ответственную за достоинство фирмы. Неизвестно, как бы посмотрел на этот вопрос, купивший фирму или получивший ее в дар, и не подвергалось ли бы дорогое для меня имя Федора Михайловича порицанию или глумлению в случае неумелого или недобросовестного ведения дел этой фирмой. Таким образом, в начале марта 1881 года книжная торговля Достоевского прекратила свое существование. Впрочем, я вспоминаю это мое недолговременное предприятие с хорошими чувствами, главным образом за те добрые отношения, которые установились между покупателями и книжной торговлей. Некоторые лица наивно полагали, что Достоевский действительно сам занимается продажей книг, и писали, обращаясь к нему лично. Другие, адресуясь в книжную торговлю, просили передать Федору Михайловичу свой восторг, испытанный при чтении романа «Братья Карамазовы» или другого его произведения. Иные просили при посылке счета сообщить на нем о здоровье великого писателя и выражали ему лучшие пожелания. Некоторыми подобными наивными и восторженными письмами Федор Михайлович был тронут до глубины души и просил меня написать корреспондентам от его имени поклоны и приветствия. Федор Михайлович, так часто встречавший недоброжелательство от своих литературных и иных друзей и критиков, очень ценил простодушные, а иногда наивные выражения восторга пред его талантом, уважения и преданности от совершенно ему незнакомых, но сочувствовавших его художественной деятельности людей.